Отождествляйтесь с тем, кто сознает тело. В одной клетке астрального тела комфортно устроилась вся Вселенная. С закрытыми глазами вы видите темно-синюю кханашьяму, или тень астрального тела. Только божественный ум, необычный, может понять это. И это результат глубокой медитации. Вам должно стать очень ясно, что вы не индивидуум, а Бог. Тогда отождествление с телом и эго исчезнут. То, чего нужно достичь, уже здесь, но необходимо медитировать из-за загрязнения ума ищущего. Ваше сознание – это то, что заслуживает самого большого почитания. А в абсолютном смысле нет ничего, кроме параматмана. Что такое рождение, как не начало трех качеств – сатвы, раджаса и тамаса, испытываемых человеком? В параматмане нет двойственности. Вы переживаете ее из-за своего отделения от него. Ваше сознание – это качество сатвы. Только параматман узнает свое существование благодаря вашему сознанию. В параматмане нет концепции хороших или плохих поступков, в которые вы обычно верите. Эти идеи отделяют его от вас. Спать, просыпаться, мочиться – контролируете ли вы подобные действия? Тогда почему вы чувствуете гордость, делая что-либо? Наше чувство себя как отдельного индивидуума возникает благодаря майе. Оно нереально. Вы превратились из ребенка в молодого человека, а из молодого человека в старика. Что вы такое на самом деле, что неизменно? Есть ли кто-то или что-то, что может быть с вами всегда, включая вас самих? Вы слышали, что вы не тело. Но это должно стать вашим собственным прямым опытом. И это истинная реализация. Когда мы говорим, мы обращаемся не к телам, присутствующим здесь. Когда вы говорите, вы тоже должны забыть свое тело. Нет ничего плохого в том, чтобы заботиться о теле, даже если вы им не являетесь. Но вы должны познакомиться с тем, что уходит в конце. Вы не тело, а его сознающий. Действуйте в мире с истинным знанием, что вы чистый свет в теле. Различайте, являетесь ли вы тем, кто сознает пространство благодаря вашему свету. Или вы сознаете свое существование благодаря пространству? Замечаете ли вы какие-то пятна или недостатки в том свете, благодаря которому видите? Вы видите какие-то дыры или разрывы в бескрайнем пространстве? Разве свет вашего видения не свет атмана? Этот свет занимает все пространство целиком. Этот свет мужской или женский? Ваше тело умрет, но как может умереть этот свет? Вы когда-нибудь видели труп света атмана? Тогда почему бы не попытаться подружиться с тем, что бессмертно? Этого знания, полученного от Садхгуру, достаточно, чтобы освободить вас. Чем тут могут помочь мантры и самоограничения? Тот, кто помнит эти слова и их смысл, достигнет совершенства. Данная вам мантра напоминает вам о том, что Бог не вне вас, а внутри. По сути, Он и есть вы. Когда вашей формой становится Бог, и вы больше не считаете себя телом, можно сказать, что вы поняли Куру правильно. На самом деле вы всегда истинное «Я», не нужно им становиться. Все происходит благодаря истинному «Я», включая ваше пребывание здесь и слушание. Пространство очень тонкое, но в нем нет никаких разрывов или дыр. Глубокое синее, видимое без помощи глаз, такое же. Вы видели Кханашьяму? Вы развили убежденность в том, что вы само это сознание? Когда глубокий синий или черный исчезает, это сверхосознанное состояние или самадхи. В синем находится бесконечная вселенная. Нет большей удачи, чем обрести знание себя в результате полной веры в Гуру. Довольство других воображаемо. Кханашьяма вас не может помочь грешнику, который верит в то, что он тело. Хотя он и самый лучший ваш компаньон до самого конца. Если хотите почитать кого-то, почитайте свое сознание. Самореализация может освободить вас от всей боли. Если кто-то запомнит эти слова и поразмышляет над ними, он неизбежно достигнет Брахмана спонтанно. К чему терять время в тюрьме концепций? То, что мы называем воплощениями, происходит спонтанно. Это не запланированные события. Грехи и заслуги не отдельны и не независимы, а взаимозаменяемы. Грех может обратиться благим деянием и наоборот. Предположим, некто накормил 1000 брахманов, чтобы получить религиозную заслугу. Случайная еда оказалась испорчена, и все умерли. Так заслуга превратилась в грех. Все явления связаны временем и однажды исчезнут. Что тогда останется? Наша вера в Ишвару длится, пока мы живы. Я вне времени, так зачем он мне? То, что Ишвара знает меня или я знаю его, лишь слухи. Даже он – концепция, связанная временем. Мое существование безупречно, вечно, свободно от желаний и концепций. Но вдруг возникает концепция «я есть», и с ней весь мир. Это подобно тому, как царь во сне прожил 100 лет нищим. Только по пробуждении он опять царь. Это существование тоже краткий сон, в котором кто-то почитает меня, а кто-то ненавидит. Но я всегда целостен, ничто на меня не влияет. Я не беспокоюсь о том, как долго продлится это тело. Мое истинное состояние может быть описано только относительно. То, что не знала я есть, узнала это, и без причины я находился в этой воображаемой тюрьме 81 год. Если люди решат, что я не подхожу для посещений, я получу отдых. Их признательность только сокращает часы моего отдыха. Было время, когда вы не знали о своем существовании. Затем внезапно и случайно возникло ваше бытие, и с ним этот мир. Чтобы увеличить интерес к жизни у посетителей, я говорю им делать что-то, что им нравится. Что такое смерть, как не уход праны и отпадание тела? Кто был там, кроме дыхания жизни, которое ушло? Когда праны нет, Нет никого, чтобы представлять себе настоящее, прошлое или будущее. Однако люди совершают религиозные обряды на благо ушедших. На самом деле некому получать это благо, кроме религиозных бизнесменов. А те просто так зарабатывают на жизнь. Кто в этом мире учит вас быть хорошим и честным? Этот проповедник – майя, величайшая обманщица. Из-за нее у вас есть ваше бытие и отождествление с телом. Пространство – это тело вашего сознания. Сначала есть свидетельство небытия, затем свидетельство мира. Бытие или чувство бытия возникает в пространстве осознавания, или чидакаши. Асана – это йогическая поза. Самая прочная асана – убежденность в истинном «я». Это относится к мудрецу. Что бы он ни говорил и ни делал, он всегда есть истинное «я». Занимаясь обычными делами, прочно оставайтесь в своей духовной асане. Такие слова, как вспоминание, приязнь, любовь и преданность, приложимы к самому вашему сознанию. Чистое сознание знает, что существует. Это знание бытия наше собственное, не заимствованное у других. Оно пришло без нашего ведома. Мы ничего не делали для этого. Передавать духовные знания кому-то, кто отождествлен с телом, пустая трата времени. Это только усилит эго. Будьте твердо убеждены в том, что сознание, которое слушает, и есть ваша форма. Мирская деятельность продолжается благодаря вашему энтузиазму, и чтобы поддерживать ее, требуется еще больше действий. Я вижу всех вас как само нерожденное. Сознание рожденного и нерожденного одно и то же. Единственная разница – для нерожденного оно безгранично. Медитируйте на сознание, которое находится в теле, но не является телом. Оно невидимо, но делает видимыми другие вещи. Только если у вас есть вера в гуру и его слова, вы будете почитать веру в «я есть» или ваше сознание. Без веры вы не можете принять мои слова. Я вижу вас так же, как вижу себя. Я бесформен. Как я могу гордиться происходящим вокруг меня? Для джняни нет никакого мира, а все, что видится, иллюзорно. Тело – это ваша оболочка, но не ваша форма. Вы – сияющее сознание внутри. Благодаря сознанию вы считаете себя кем-то, но знающий сознание не имеет желаний. Он целостен во всех отношениях. Поскольку нет ни формы, ни цвета, знающего нельзя заметить. Название одной из вед – Ригведа. Это означает «веда» или слово «больного». Поэтому мир – больница, наполненная больными. Ваше сознание болезненно. Это Махамайя, или великая иллюзия, которая искушает всех, чтобы держать самопознание на расстоянии. Все эти слова возникают из беспокойного сознания, поэтому они не могут быть свободны от болезни. Только когда вы освободитесь от слов, вы сможете избежать этой болезни. Если ваша вера в слова гуру сильна, вы получите знание себя, прочное и неизменное. Из вашего сознания вышли четыре веды. Даже случайные высказывания джняни глубоки, как Упанишады. Вы можете попытаться приложить максимальные усилия, но результаты будут зависеть от судьбы. Поскольку вы уже целостны, ничего не нужно делать, кроме осознания того, что вы не мужчина или женщина, что подобно самоосуждению. Каждой форме дается имя из практических соображений и для лучшей коммуникации. В Гималаях есть аскеты и йогины, которые живут там сотни лет. Что они получают, кроме любви к существованию и удовольствия от сна? Я пребываю в самадхи бесконечное время. Я начинаю осознавать окружающее только когда требуется. Все зависит от того, чем вы себя считаете. Что вы такое, когда находитесь в состоянии, недоступном описанию словами? Каждая мантра важна и состоит из определенных слов. Некоторые произносят слова «Хара Ганги» или «Джая Ганги», когда принимают ванну. Означает ли это, что вода в ванне из реки Ганги? Ваша речь течет как Ганга. Ваше сознание еще чище. Мудрец не обладает сознанием «я», и говорят, что его стопы могут очистить даже воды Ганги. Мудрец не мужчина и не женщина. Может ли тут возникнуть идея выгоды или потери? Вы почитаете различные воплощения и мудрецов, которые жили в прошлом. Поскольку их сознание отсутствует, они не знают о вашем почитании. Большинство людей нуждаются в Боге, только чтобы исполнялись их желания. Кришна и Арджуна теперь не знают друг друга. До возникновения вашего сознания вы тоже были мудрецом. Держитесь компании этого мудреца. В отсутствии сознания была недвойственность. С началом бытия появилась двойственность с болью, удовольствием и потребностью в развлечениях. Если нет отдельного существования и все одно, кто будет знать и что? Без чувства бытия есть вечный покой. Все так называемое знание становится незнанием. Поэтому знание себя необходимо после всего остального знания. С сознанием приходит ум, который никогда не утихает. Каково было ваше состояние до зачатия? Оно было без бытия. Даже миллионы солнц не могут войти в это состояние из-за его огромной силы. Если они войдут, то тут же исчезнут. Ваше сознание дает начало времени. Просто отбросьте все знание, которое вы насобирали. Ваше чувство бытия дает начало времени, в котором все происходит. Без времени нет ничего. В природе времени создавать беспокойство. Мы пытаемся выбирать, но не контролируем то, что происходит. Все действия происходят спонтанно. Учитывая это, мало кто различает постоянное и непостоянное. В своих повседневных делах вы также слишком много внимания уделяете тому, что слышали или читали. Отпечатки в чистом сознании сохраняются как воспоминания и влияют на ваши действия. «Я некто с телом» – также воспоминание. Кроме этих воспоминаний, в этом мире нет иного контролера действий. Все люди совершенно забыли свою истинную природу и говорят, исходя из неведения. Это подобно царю, ставшему во сне попрошайкой. В бодрствовании мы более разумны, но вовлекаемся в качества или гуны. Будьте смелы и тверды в своих действиях, но помните, что все кратковременно. Кто родители мира и ваших близких? Бог? Но кто он? Он – ваше сознание. Мы – сознание, которое бесформенно. Его истинное знание освобождает вас. Никогда не считайте себя несвободными. Медитируйте на медитирующего и всегда осознавайте его. Пока вы осознаете свою медитацию, есть вероятность уйти глубже. Чтобы передать концепцию, используется много слов, но они не могут описать меня. Только связанное временем можно описать словами, но не истину, которая вне сознания. Может ли ваша речь, какой бы святой она ни была, очистить вас или вы ее? Есть ли у вас какая-то форма, которая может быть очищена? Любое желание материального благосостояния указывает на отсутствие знания себя. Ум может думать только о полученных отпечатках. Откуда взяться мыслям о неизвестном? Здесь Параматман использует это тело, чтобы рассказать о своем опыте. Слово «джива» означает индивидуальную душу, которая является следствием ложного отождествления «я» с телом, чувствами и умом. Интеллект джива ограничен телом, а Шива бестелесен и не привязан. На языке Маратхи Шива означает «прикосновение». А Шива – сознание, прикасающееся к своему существованию или чувствующее его благодаря телу. Если вы правильно поняли эту беседу, вы реализуете свою истинную природу как парабрахмана. Отождествляться с телом – иллюзия. Никакие действия или духовные практики не смогут уничтожить эту иллюзию. Ваше сознание – нить брахмана или майя, плетущая этот мир. Неправильно считать свое окончательное исчезновение смертью. Поскольку вы не тело, его конец не может быть вашей смертью. Вы помните, что когда-нибудь умирали? Если отсутствие всякого знания означает смерть, то вы переживаете ее ежедневно в глубоком сне. Ложное отождествление отмирает, но не его сознающий. Ваше истинное «я» присутствует в моем теле, а это означает, что оно бессмертно. Даже веды умолкают, поскольку никакие слова не могут описать истину. Чистое и незапятнанное не означает белое, ведь белое может испачкаться. Пупок – это центр, в котором возникает лотос сознания. Затем идут пять элементов. Был ли какой-то страх в отсутствии вашего сознания? Можете ли вы своими органами чувств удерживать сознание, дающее начало целой Вселенной? Если эти беседы откликаются у вас, и вы запомните их, ничто в этом мире не будет привлекать вас. Вы также освободитесь от всех неприятностей, возникающих, когда вы становитесь жертвой влечения. Знать свое истинное «Я» – это настоящее знание, а его незнание – ведет к большим влечениям и неприятностям. Нерожденное никогда не рождалось. Возникновение чувства бытия – это не рождение. Отпечатки вас, возникающие из-за отождествления с телом, так сильны, что вам трудно оценить и запомнить это духовное знание. Единственное лекарство – абсолютная вера в Гуру и повторение мантры «Джая Гуру». Мир снов – ваше творение. Он возникает сам по себе. Когда вы просыпаетесь, вы видите окружающее и понимаете, что проснулись. В бодрствовании вы знаете это, и нет нужды как-то это подтверждать. Это излишне. Все слова и даже веды начинаются только после прихода сознания. Вы знаете, что существуете благодаря сознанию. Чтобы в бодрствовании вам было комфортно, почитайте сознание как стопы гуру. В писаниях упоминается, что Господь Брахма родился в лотосе, исходящем из пупка. Вы поняли значение этого? Наше чувство бытия, из которого возникает Вселенная, равноценно Брахме, Создателю. Наш пупок – это центр, из которого происходит сознание. Некоторые люди пытаются имитировать актеров после просмотра фильмов. Точно так же вы должны наблюдать фильм вашего сознания и идти дальше. Ваша истинная природа невидима, и она не тело. Поэтому вы никак не связаны. Кто свободен? Тот, кто сейчас слушает. Из-за отождествления с телом все кажется настоящим. Для бестелесного же все это иллюзия. Когда вы произносите определенные осмысленные слова и настаиваете на их исполнении, вы наблюдаете материализацию своего желания. Мысленное почитание лучше обычной практики. Из-за ощущения ограниченности телом вы можете по выбору перемещаться из одного места в другое. Для меня, единого со всем пространством, никакое движение невозможно. Поэтому я не могу умереть, даже если захочу. В вашем случае все пространство также является телом вашего сознания. Подобно мне, вы также не связаны никакими обязанностями. Это все лила или игра, иллюзия. Для вас нет ни выгоды, ни потери. Отождествление с телом превращает вас в попрошайку. Есть проявление, в котором появляется индивидуум. Вместо того, чтобы беспокоиться о причине этого индивидуума, медитируйте на то, что предшествует проявлению. В отсутствии проявления нет ничего. Проявление не тело, Его нельзя познать с помощью органов чувств. Оно безгранично. Сахарный тростник превращается в сахар и сладость его сердца. Также наше чувство бытия, которое бесформенно, пребывает в теле. Наше сознание – это качество пищевой эссенции тела. Его сопровождают три качества – сатва, раджас и тамас. Все пространство – это свет сатвы. Мудрец знает, что не имеет ни начала, ни конца. То, благодаря чему все появляется, включая всех мужчин и женщин, не рождается и не умирает. Как может умереть бесконечное? Состояние без слов до пробуждения – это принцип ребенка или семя целого мира. Вся сила заключена в этом семени. Оставайтесь в покое, зная, что вы не тело. Тогда все препятствия на пути к истинному «я» исчезнут. Я не то сознание, которое есть качество сатвы. Я его сознающий. Я существую всегда, даже до тела. Но без знания я есть. В теле есть знание «я есть». Но вы не ограничены телом. Вы везде. Находится ли сознание в теле? Или тело в сознании? Конечно же, тело находится в сознании. Это сознание, которое возникает в теле, занимает всю Вселенную. Без сознания не может быть никакого знания. Знание меняется со временем, поэтому оно не истинно. Если источник называть рождением, то чей это источник? Источник крошечный, но занимает всю Вселенную. Когда изначальному неведению исполняется 100 лет, человек называет себя Махатмой. Но если неведение уйдет, что останется? Когда до вас доносится приятный аромат или плохой запах, приходится ли вам делать усилия, чтобы заметить его? Кто это делает? Разве это не происходит спонтанно? Всевозможные потребности сопровождают отождествление с телом и делают из вас попрошайку. Без сознания есть полнота. Такое маленькое сознание может принести вам столько неприятностей. Оно есть во всех живых существах, которым даны имена. Хотя какая-то деятельность необходима, не делайте ничего, кроме медитации на сознании. Любая другая деятельность принесет вам только проблемы. Любая хорошая работа высоко ценится и уважается. Это связывает вас все больше и больше. Как тогда вы преодолеете три качества? У каждого человека есть ощущение «я есть», которое связано временем. Оно было даже у Кришны и Шивы, но сейчас нет. То же относится ко всем мудрецам и святым, которых больше нет. Воспоминания любой сущности ограничены только ее телом. Они не переходят в другое рожденное тело. Миллионы рождений происходят каждый миг. Веды говорят, что все рождения – это только параматман. Если так, то как возникло первое рождение? Откуда взялась сатва для первого рождения? Обманываю ли я вас, или риши и веда вас дурачат? Не думайте о других. Скажите мне, что вы такое? Если вы не тело, Можно ли описать вас как что-то? Когда Кришна описывал, что он такое, было ли это просто информацией об индивидууме? Когда он сказал Арджуне убить Кауравов, он заверил его, что никто из них по-настоящему не умрет. Как Кришна передал такое духовное знание Арджуне прямо перед началом Великой войны? Задумывались ли вы об этом когда-нибудь? Это знание передало сознание Кришны, и это не что иное, как неведение. Все, что связано временем, не может быть знанием. Кришна, будучи мудрецом, осознавал этот факт. Знание само по себе обман, и этот мир наполнен им. Неведение разрослось и стало причиной всего существования. Вы слышали о каком-нибудь мудреце, кто был бы возницей своего ученика? Только Садгуру может сделать такое. Для него не существует недостойной работы. Осмелится ли популярный гуру повторить такое? Кришна даже подъедал объедки, оставшиеся после того, как поел народ. Для пространства нет никаких секретов, ведь каждое событие совершается в нем. Тогда что неизвестно сознанию, что тоньше пространства? У клеток памяти жизнь ограничена, в старости память ухудшается. Причина появления в теле стала ясна. Достаточно было узнать, что это был не я. Меня обвинили в том, что я родился, и потом стало ясно, что это неправда. Все это относится и к вам. Медитируйте на себя, как на чистого брахмана. Когда ты в каждом, как ты можешь порицать кого-то? Ваше поведение демонстрирует ваш духовный прогресс. Я слуга тех, кто любит себя, но здесь нет места высокомерным. Помните, что вы – вселенское сознание, семя вселенной, атман или брахман. Никогда не принимайте себя за тело, пока не разовьете эту убежденность. Мало кто из ищущих знает, чем не является, и остается тем, что он есть. Тогда то, что он есть, важнее того, как он себя ведет. Когда кто-то знает, что он не тело, он также знает, что он не сознание. Когда исчезает и то, что есть, и то, чего нет, остается только блаженство. Будучи переполненным блаженством, он даже не осознает это блаженство. Это блаженство – сама его природа, а не то, что приходит и уходит. Поскольку он знает ум и интеллект, они его рабы, а не хозяева. Он не делатель, а только свидетель всего спонтанного действа. Ищущему должно быть стыдно за то, что он считает себя телом. В этом мире люди стараются избегать стыда и пытаются создать хорошие впечатления. В блаженстве знания себя нет ничего похожего на стыд. Все качества – это качества ума, интеллекта и индивидуального сознания. Они отвечают за все действия. Блаженный – только свидетель всего этого. Поведение основано на отпечатках, а блаженного это не касается. В настоящий момент вас полностью контролирует ум, интеллект и индивидуальное сознание. Прямое знание себя – это значит быть самим собой. Ему нельзя ни обучиться, ни обучить. Все, что существует, ничем тут не поможет. Единственное требование – полное согласие слушающего сознания со словами гуру. После самопознания сознание уходит, поскольку цель достигнута. У мудреца нет чувства «я есть». Индуистские тексты упоминают существование 330 миллионов богов. Эта цифра указывает на полное количество трюков и методов, направленных на возвращение нас к нашему истинному бытию. Пока сознающее сознание остается пойманным в его сети, он считает себя тем, кто совершает все действия. Когда мы узнаем о своем существовании, мы узнаем о теле. Само наше чувство бытия – это сон. Наше пребывание в бодрствовании создает сновидение в бодрствовании, а пребывание во сне – обычные сны. В отсутствии бытия было безмятежное счастье. В сновидении все кажется настоящим, но по пробуждении перестает быть таковым. Когда вы медитируете на сознание, чтобы найти его причину, оно исчезает. Даже знание Брахмана не истинное и не вечное, поскольку это опыт, который не может длиться бесконечно. Сам Брахман счастлив и умиротворен. Единственная проблема – индивидуум, чье существование болезненно.